Дорогие друзья, сейчас будет участие декламация «Царство Божие силою берется», город Краснодар. А потом курганинские Туапсе, пение «Пробудись, грешный мир». Я отвечу на один вопрос, очень серьезный, хороший вопрос поступил, но сначала пример расскажу. Вы все видели, когда летом вывешивают такую липкую ленту для мух? Знаете, да? И когда уже много налипнет их, ее берут, снимают, ну и в мусорное ведро, да? Так вот, одна молодая муха видит, как на медовой ленте танцуют другие мухи. Она тут, вот это дискотека! И уже туда хотела полететь тоже к ним. А старая муха остановила ее, говорит, остановись, это же смерть, это же безумие. И вот дьявол иногда так же делает. Он прельщает так, что кажется, что это медовая лента. Кажется, вот немножко я там потанцую вместе с ними, поживу вот так, как живет этот мир. Но отлипнуть уже оттуда не получится. И кто-то бросит просто вот так потом в ведро, да? Чтобы нам не попасть с вами на эту липкую ленту, друзья, у нас с вами Бог для нас предназначил совсем другой путь. Путь чистоты, путь святости, путь благоразумия, путь доброты, путь милости Божией. И сегодня мы с вами находимся на этом пути. Мне так хочется, чтобы никто с него не сошел, чтобы вы держались этого прекрасного, доброго пути, который открывается здесь. Но больше всего ловушек дьявол ставит тем людям, которые возрождены или стремятся к возрождению. Этот мир, который вокруг нас находится, он ему не нужен, он погибший. И вот поэтому будьте особенно внимательны, чутки, добры как-то к Богу, чтобы не сойти с этого пути. Вы сегодня слышите эти добрые предупреждения, которые нас с вами останавливают. И как хорошо, когда мы, ну, будем внимательны и чутки голосу Духа Святого. Вот такой вопрос. Во сколько лет можно принимать крещение? В общем-то, когда мы осознанно можем сказать Богу «да». Крещение – это не плотское, не чистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести. Знаю человека, который в 13 лет принял крещение. Одного человека, одного брата знаю, который в 14 лет принял крещение. Это замечательный, хороший служитель. Ну, а так вот, в общем-то, в 16 лет, я думаю, что это нормально. Вот 16 лет уже человек, он осознанно, мудро может сказать, «Да, Господи, я готов за Тобой идти». Ведь если, друзья, человек принимает крещение, а потом отходит от Бога, он становится отступником. А это уже очень серьезно. Поэтому с Богом шутить нельзя. Нужно всегда хорошо, ну, обдуманно дать ответ, «Да, Господи, я бы хотел за Тобою пойти». Но у кого-то это созревает очень рано. Кто-то и в 13 лет может сказать, «Господи, мне другого пути точно не надо». Этот человек получил возрождение, и он, ну, вот по нашей теме, да, невозрожденному человеку принимать крещение не надо. А получил человек возрождение – значит, ну так больше у нас к 16 годам это как-то более стабильно будет.